Ян медленно обводил взглядом горизонт. Облачный покров тянулся до самого края огромной планеты, но в одном месте, не весь в какой дали, проступали какие-то пятнышки. Возможно, башни еще одного города. Ян долго всматривался, потом перевел испытующий взгляд дальше. Описав глазами полукруг, он увидел гору. Она поднималась не на горизонте, но позади него. Одинокая, зубчатая вершина вздымается над краем планеты. Склоны уходят куда-то вниз, основания не разглядеть. Так скрыта под водой почти вся громада айсберга. Тщетно Ян пытался угадать размеры этой громадины. Просто не верилось, что даже на планете, где сила тяжести совсем мала, могут существовать такие горы. Любопытно, может быть, сверхправители поднимаются на эти откосы и парят, подобно орлам, среди исполинских зубцов этой крепости. А потом у него на глазах гора стала медленно менять свой облик. Когда Ян впервые заметил ее, она была темно-багровая, почти зловещего оттенка, с немногими неясными отметинами у самой вершины. Он все старался рассмотреть их, и вдруг понял, что они движутся. Сперва Ян не поверил своим глазам. Потом старательно напомнил себе, что все привычные понятия здесь бесполезны. Нельзя позволить рассудку отбросить хотя бы малость из того, что воспринимают чувства и передают в тайники мозга. Нельзя и пытаться понять, надо только наблюдать. Понимание придет после или не придет совсем. Гора? Ян все еще считал, что это гора. Никакое другое слово тут не подходило, казалось живой. Ему вспомнился чудовищный глаз там, в склепе, в недрах планеты. Но нет, немыслимо. Сейчас перед ним не органическая жизнь, быть может, даже и не материя в знакомом, привычном понимании. Тусклый багрянец разгорался, гневно пламенел. Его рассекли яркие желтые полосы. И Ян подумал было, что это вулкан извергает потоки лавы вниз на равнину. Но приметил движение каких-то пятен и крапинок и понял, потоки эти устремляются вверх. И вот что-то новое поднимается из алых облаков, опоясывающих основание горы. Громадное кольцо, безупречно ровное по горизонтали, безупречно круглое. И того света, что я наставил далеко позади. Так ясно голубеет только небо над землей. Еще ни разу в мире сверхправителей он не видал такой лазурной синевы, и ему перехватило горло тоской и одиночеством. А голубое кольцо поднималось, ширилось. Вот оно уже взмыло над вершиной горы, а ближний край его мчится сюда, к Яну. Конечно же, это какой-то вихрь, кольцо газа или дыма, разросшаяся уже до нескольких километров поперечнике. Однако никакого вращения незаметно, и, разрастаясь вширь, кольцо как будто не становится менее плотным. Тень его пронеслась мимо задолго до того, как само кольцо, поднимаясь все выше, величаво проплыло над головой Яна. Ян следил за ним, пока оно не обратилось в тонкую голубую ниточку, которую он едва различал в багряном небе. Когда оно совсем скрылось из виду, ширина его, должно быть, измерялась уже тысячами километров, и оно продолжало расти. Ян опять посмотрел на гору. Теперь она была вся золотая, без единого пятнышка. Может быть, Яну только почудилось, теперь он готов был поверить чему угодно, но она словно бы сузилась, стала выше и вращалась вокруг своей оси, точно смерч. Только теперь, оцепенелый, ошеломленный, чуть не до потери сознания, вспомнил Ян о своем фотоаппарате. Поднес его к глазам и начал наводить на эту невозможную, уму непостижимую загадку. Виндертен поспешно шагнул к нему и все заслонил. Решительно, неумолимо огромные ладони закрыли объектив и пригнули аппарат к низу.